День был чудесный. Келли застыла, как стекло в окне, сложив перед собой руки, прикрыв лицо вуалью. За дорогой золотилась стерня. Там несколько недель назад колыхалась пшеница мистера Кука. Справа, сразу за полем, начинался склон, внизу закусочная мистера Сомса и долина, а еще дальше серо-голубые горы упирались круглыми вершинами в голубовато-белый небосвод. Пригревало солнышко, легкий ветерок шевелил листья кленов. Вот не спеша ползет грузовик булочника и сворачивает, поравнявшись с почтовым ящиком. «Чудесный день, но просто по заказу», — подумала она. Мысль эта, казалось бы, возникла от избытка счастья, но Келли вовсе не была уверена, что счастлива. За углом дома пели дети, их не было видно из окна. «Зовут ее Карен, Карен, Карен, зовут ее Карен, ромашечки цветут». При звуках этой песенки ей вдруг вспомнилось, как однажды она шепнула подружке, что мальчика, который ей нравится, зовут Дэвид Паркс. Она знала правила игры и могла заранее предвидеть, что теперь имя ее избранника станет известно всем. Но когда подружка действительно рассказала ребятам, и детский хор, ликующий, беспощадный, затянул, зовут его Дэвид, Дэвид, Дэвид, она чуть не умерла от стыда и думала, что больше в жизни на него не взглянет. Но теперь, вспоминая об этом, она вдруг почувствовала, что ей до боли, до тоски хочется снова и навсегда вернуться в детство, стать девочкой, на которой она могла теперь ласково смотреть со стороны, любя ее и жалея, и улыбаясь ее печалям, как, должно быть, улыбалась некогда ее мать. Почему-то это первое воспоминание потянуло за собой другое, связанное с первым очень тесно, хотя непонятно как. Распрощался бедный голос с белым светом. Я одна осталась и пою об этом. Ей стало страшно. «Это ошибка», — мелькнула у нее в голове. «Я не люблю его». Он был безобразен. Вся комната, свободные места остались только возле двери, и у окна, где стояла Келли, была уставлена карточными столиками. Их одолжили у соседей, покрыли льняными скатертями и разложили на них свадебные подарки. В потоке яркого солнечного света пламенела большая старинная красная ваза, подаренная двоюродной теткой Марией. Мерцали серебряные блюда и подсвечники, и хрустальные кольца для салфеток, ажурные подстаканники, фарфоровые перечницы и солонки, стеклянные фарфоровые кубки, вазы с ручной росписью, проволочные коробки для поджаривания кукурузных зерен, пепельницы, столовые ножи и деревянные вилки для салата. Все это было так красиво, что казалось сказкой. «Все эти подарки, — думалась Келли, — как и старинное подвенечное платье, отличаются утонченностью и изяществом, совсем не свойственными ей самой. Они ее подавляли. Сколько искусства и труда вложила тетя Мэй, вышивая ей в подарок эти салфеточки, сколько денег заплатил за подсвечники дядя Эрл и даже минуты не поколебался, не задумался о цене. Нет, проживи она хоть 100 лет, никогда она не научится вышивать, как тетя Мэй, даже если будет стараться изо всех сил, и никогда не будет такой богатой, как дядя Эрл, и такой безмятежно самоуверенной. Почему они так добры? Вопрос этот возникал перед ней вновь и вновь. Собственно, даже не вопрос, а крик отчаяния, потому что она знала ответ, если это могло быть ответом. Они прислали все эти подарки, почти не зная Келли, почти даже не зная теперь ее родителей, потому что Келли выходит замуж. Она подумала, потому что невесты прекрасны, а брак свят. Сколько раз она смотрела, как невесты идут к алтарю, преображенные в сиянии красы, как Христос на фаворе, поднятые над простой человеческой обыденностью, в этот миг вечного совершенства. И их подвенечный убор, жалкое украшение, стоит ли золотить цветок, который природа и без того создала прекрасным. Она их видела и позже, Молодые жены делают визиты, лица их нежны, взгляд проницателен и весел. Как она завидовала им, бедная девственница, послушница, которой недоступно их таинство. Она прекрасно понимала его сущность, хотя не смогла бы выразить словами. Она знала, это не супружеская ложа. Ложа лишь несовершенный символ. Они шли к алтарю, снежно-белые, нематериальные, как воздух, свободные, как могут быть свободны только ангелы, ни дитя и ни женщина, ни дочь и ни жена. А назад шли уже возвращенные к реальности, замужние. Одна короткая секунда, и детство позади. В честь этого и возлагали родичи дары. В свое время каждый из них приобщился к такому же таинству, но краса, отпущенная каждому, была не про нее. Ее замужество почти порочно, поступок эгоистки. Она беременна, он безобразно тучен, слаб, расквашен под исполинским грузом сентиментальной отзывчивости. Другой бы просто на ней не женился. «Я убегу», — подумала она, стоя неподвижно и зная, что никуда не убежит. Глаза ее наполнились слезами. «Я убегу куда-нибудь, в Нью-Йорк, да-да, и напишу потом оттуда Генри и все ему объясню. Это единственный честный выход из положения». Она зажмурилась и торопливо стала сочинять. «Милый, добрый Генри, прости, что я тебя покинула, опозорив и введя в расходы. Попроси, пожалуйста, моих родных и друзей, чтобы они меня тоже простили. Надеюсь, я никого не оскорбила и понимаю, как разочарованный